привычных это в целом вообще вот по нормально. рядом. Я просто для себя заметил, да, что такое, что ну, пока любую структуру, для меня себя как бы необходимо. Ну, в принципе, я даже понимаю, как мы сейчас на игры наиграли, там, как все равно просто знаю, когда начинают мне грузить, ну, мои коллеги, в чем-то опробовать, да, а я, насколько мне можно, легко. Ну, я так послушаю позицию вот этого спасателя, вот такую, вот, и радовался. Я понимаю, что если так по этой модели действует, то это меня обрывает на вот эту вот манипуляцию. Ну, то есть можно прерывать манипуляцию? Да, прерывать она, по крайней мере, действительно. Скажите, пожалуйста, когда вам отказывали по модели и не по модели, как вы себя чувствовали более комфортно? Когда не по модели. Когда не по модели отказывали? Почему? Когда? Ну, какая-то надежда была, что... Можно будет обратиться к человеку в следующий раз, когда по модели, то тут как-то жесткие границы уже. Ну вот это мое личное ощущение. Хорошо, еще у кого-то. У меня вопрос. Да. Здесь вопрос как раз о модели, да? Да. Проситель очень часто изначально исходит не с позиции взрослый-взрослый, а с позиции ребенок, например, взрослый, да, вот с этими вот глазами. И получается, когда ты с позиции взрослого отказываешь ребенку, он обижается. А, правильно, поэтому задача первым шагом выделить его во взрослого. Вот. Мы в итоге дошли до вот этого, да, что человек, в общем-то, довольно многим людям будет не дискомфортно, если ему просто вот в этой модели отказывать. Да, потому что, смотрите, если он просит изначально с позиции ребенка, он изначально как бы из жертвы и приглашает нас его спасти. Вот, соответственно, а вы в этот треугольник просто изначально не идете. А сразу говорите, вот, собственно, я же говорю, вы начинаете коммуникацию взрослый-взрослый, вы начинаете с того, что говорите, да, я понимаю, что ты хочешь что-то, то-то, и это важно для тебя, да? То есть вы признаете, как бы, важность просьбы, вы демонстрируете свое понимание, а дальше, да, действительно, дальше, то есть информационный такой заход, и дальше вы остаетесь там же, в структурном взрослом, то есть вы не даете себя втянуть в манипулятивный треугольник. Как бы человек ни пытался, что бы он ни предпринимал, вы не даете советов. Вы не растекаетесь в оправданиях. И если человек говорит, слушай, ну я вообще не знаю, что мне делать. Ну, ты посоветуй мне, что предпринять в этой ситуации. Если пошел вот такой вот ход конем, то вы воспринимаете это как следующую просьбу. И вы на нее можете либо согласиться, сказать, ты знаешь, я не знаю, что делать тебе, это твое решение будет, да? Но я могу тебе сказать только, как бы я поступил в аналогичной ситуации. И дальше вы выдаете я высказывание, информацию о себе. И дальше говорите, ну извини, вот если тебе это чем-то помогло, но вот это вот все, что я могу тебе сказать. Вот. И вы можете на эту просьбу также отказать, сказать, что... Да, я понимаю, что ты хочешь от меня совета, нет, к сожалению, я не могу тебе его дать, не знаю. Все. То есть это вот следующая просьба, следующий закон. Вот. Ну, то есть фактически основная цель, оставаясь структурным взрослым, беречь свои границы и не допускать втягивания себя в треугольник Карпмана в любую из ролей. У меня тут интересная вещь. А если ко мне изначально, это, ну, грубо говоря, не взрослый так обращается, обращается подросток. Ну а что, по-вашему, подростка взрослого не сформирован? Взрослый к 3 годам уже формируется. Мы же не говорим о взрослой личности. Давайте вещи напоминаем. У ребенка уже 3 лет, уже сформированы все структуры повернуты. Конечно, со всеми вытекающими. У меня 8-летняя дочь ко мне периодически обращается с просьбами, на мой взгляд, требующими отказа. И я ей четко по модели отказываю, ну, по крайней мере, так вот. Не нет, потому что нет, а нет, потому что. Все, я понимаю, что там, ты хочешь съесть мороженое. Я сейчас, к сожалению, мы не можем тебе это мороженое купить, потому что ты только что после бассейна, и есть риск, что у тебя заболит горло. Это я. А если просто у меня как бы, я смотрю, если изначально вот идет в детской позиции, да, и... Ну все, значит, вы отказ возможно. Вы, кто вас просит влетать в родительскую позицию, если к вам обращаются из детской? Понятно, что хочется, ну а зачем? А если ты не можешь, не получается быть человеком, ребенком, во взрослом? У него вообще нет. Вы остаетесь во взрослом. Тогда просто мы остаемся. Вы остаетесь во взрослом и все. Заканчиваем за разговор. Ну да, ребята. Ну, то есть, на самом деле, смотрите, здесь опять же речь о границах, будьте здоровы, разделение ответственности. Вы остаетесь в пределах своих границ. Вы не лезете в чужую границу своими советами. Вы не пускаете в свою границу, там, оправдываясь. Вы остаетесь в своей. Понятное дело, что эту модель надо использовать, когда вы действительно хотите отказать. Потому что если вы соглашаетесь, если вы, вам в принципе ничего не стоит выполнить эту просьбу, так выполняйте. Модель нужна именно тогда, когда ты хочешь отказать, понимаешь, что надо отказать, и, собственно, чтобы сделать это легче. Да, ну вот это вот мешалось. Вот как раз в упражнении. Ну да, есть такое. Хорошо. Более или менее разобрались с упражнением. На самом деле упражнение очень хорошее. Мы его обычно разыгрываем с клиентом вот, ну, в рамках сессии. И дальше клиент получает задание опробировать его в реальности. А еще научить этой модели там, членов семьи, потренироваться друг на друге. На самом деле, вот кажется смешно, но это приводит, если в рамках одной семьи люди, по крайней мере, научатся просить и отказывать, не влетая в манипулятивную модель, для атмосферы семьи это будет большой плюс. Значит, так, с этой моделькой более-менее разобрались, да? Значит, следующий наш баран – это ургентная агрессия. Как она правильно отвечает? Ургентная. Но ургентное состояние – это состояние цейтнота. Такое очень московское заболевание, кстати. Значит, даже в Питере, кстати, его нету. Вот это вот такая реально местная такая тема. Значит, термин «ургентная аддикция» появился вот в начале 90-х. Была одноименная монография Тасти, где вот он подробно об этом написал. Итак. Ургентная аддикция – это зависимость от состояния цейтнота, состояния постоянной нехватки времени. Вот. И это состояние обусловлено сверхзанятостью, необходимостью принимать участие в разных там, видах деятельности, общей какой-то гиперстимуляции, ускорением темпа жизни. И это парадоксально, но ургентная аддикция, она негативная аддикция. И состояние это нельзя сказать, что было приятное, но вот эти психологические механизмы, которые лежат в основе вот этой вот зависимости, да, от субъективно неприятного состояния, они трудно объяснимы, но они объяснимы. И их легче понять, когда сравнить вот это состояние катастрофической нехватки времени с противоположным, при котором этого фактора нет. А в последнем случае очень острый нарастающий психологический дискомфорт. Человек испытывает тревогу, страх того, что он не делает чего-то очень важного для себя, для карьеры, для семьи, для сохранения социального статуса. И отрицательные эмоции при этом настолько интенсивны, что состояние нехватки времени воспринимается как избавление от худшего. Принцип понятен? Еще раз. Значит, давайте вот объясню. То есть состояние нехватки времени, состояние цейтнота, оно вообще субъективно неприятно. Но если его у данного человека нету, то тот психологический дискомфорт, который есть, да, тревога, страх, что я не делаю что-то важное, все пропало, я на обочине, жизнь несется там мимо меня, а я здесь, ну, в общем, ужас какой-то, то по сравнению вот с этим состоянием, состояние вот этой острой нехватки времени, ургентное состояние, воспринимается как более позитивное. Ну, то есть, типа, из двух зол меньше. И, к сожалению, в современной культуре вот такая вот ургентная дикция формируется там и у людей бизнеса, и у студентов, и у преподавателей. И, в общем, вот это вот давление времени, ощущение себя в ловушке, ну, оно знакомое, я думаю, всем. Ну вот. Значит, ну и, в принципе, это, конечно, явление-то культуральное, да? Наша среда, поклонение скорости, акселерация, ускорению, да? Чем скорее, тем лучше. Навязывается людям модель успеха. То есть ты делаешь все больше задач в клетку в 2 года, да? Все большее количество задач во все более короткие интервалы времени. И такое состояние, оно называется незаметно. Время, оно же невидимо. Ну вот. И если там все течет хорошо, то нам кажется, что мы с легкостью справимся с большим количеством задач, заданий и так далее. И чувствуем себя полными сил, энтузиазма, там все хорошо, впереди повышение зарплат, успешная карьера, большие возможности. А потом обязанность становится больше, время сжимается до точки, и времени этого самого на выполнение уже поставленных задач начинает не хватать. И вот эта вот фраза «у меня нет времени», она начинает доминировать в сознании фактически. Причем «нет времени» прежде всего относится не к работе, нет, а к межличностным, особенно вот внутрисемейным отношениям. И отсутствие времени ограничивает возможности нормально общаться с близкими людьми, продуктивно, неформально и так далее. Вот. И критика к такому состоянию, она минималистическая и очень ее трудно достичь, потому что психологическая защита включается. То есть, во-первых, эта проблема касается всех, да? То есть это проекция на других людей. А вот. Это отрицание, да, нет ничего такого особенного, не происходит, все нормально, это нормальный рабочий график, мне нужно деньги зарабатывать, семью хотим, что-то такое. Вот. Причем, даже если какая-то критика появляется, попыток что-то изменить все равно не происходит, потому что есть ощущение безысходности. С этим ничего нельзя поделать, все так живут, такова жизнь. Если я попытаюсь что-то изменить, ограничить занятость, замедлить темп, я буду неконкурентоспособным, и кто-то меня заменит. Вот. И, значит, Тасси предлагает 6 характеристик, которые присущи агентной аддикции. Значит, первое – это жесткий мониторинг времени. То есть человек смотрит на часы, чем бы он ни занимался. И функционирование в коротких временных интервалах, оно очень такое интенсивное. Дальше. Вот скорость, да, скорость жизни, скорость действий, она у нас у каждого индивидуальна. И то, что русскому хорошо, нету смерти, да, то, что одному комфортно, второму может быть просто смертельно. Здесь идет функционирование на очень высокой скорости, которая выходит за пределы зоны комфорта конкретного человека. И дальше ургентная аффикция, она вообще имеет некие общие вещи с ботоголизмом и как-то с ним пересекается немножко. Они бывают вместе идут, вместе наблюдаются, да, вот тоже часто. То есть человек принимает все требования, которые касаются работы, соглашается выполнять любую работу дополнительную, даже выходные и праздники. То есть он отказывается от личного времени. Вот. И фактически он забивает на семью, на детей, на домашние. Домашние дела и хозяйство, все. Вот. Он перестает радоваться текущему моменту. Он постоянно сосредоточен на проблемах, на задачах, которые ему придется решать в будущем. Размышляет о неудачах и разочарованиях недавнего прошлого и на том, как можно эту проблему компенсировать. На прошлом и на будущем. А текущем... Да, его нет здесь и сейчас, конечно, как и любого аддикта. Практически любого аддикта нет здесь и сейчас. Вот. Он эмоционально ощущает вот это, вот знаете, когнитивные отряды депрессии, да? То есть, сейчас не пишите, это я вам просто напоминаю. Когнитивные отряды депрессии. Это когда человек оценивает прошлое, что там все было плохо, оценивает настоящее, здесь тоже все плохо, и будущее, да, и будет все тоже плохо. Так вот, у ургентных аддиктов эмоциональная проекция будущего, она отрицательная. И реализацию своих целей, своих желаний ургентный аддикт откладывает на будущее, обычно неопределенное. И он в то же время понимает, чувствует, что будущее ускользает, что он становится все больше зависимым от внешних факторов, социальных требований, и будущее в большей степени начинает ассоциироваться с выполнением многочисленных обязанностей, чем с мыслями о желаемых удовольствиях. Причем человеку кажется, что он способен контролировать время, справиться с еще большим ускорением, особенно если он лучше самоорганизуется, возьмет себя в руки, не будет начать отвлекаться на мелочи. И время-то он переживает по-другому, в отличие от человека, который на нем не фиксирован. Ну, если не говорить о патологии, связанной там с нарушениями восприятия там, течения времени, там, ускорения, замедления, которые свойственны для психических расстройств. Да? А для ургентного аддикта время – это тиран, который распоряжается его жизнью, который контролирует ее. В итоге он не может ощущать красоту природы, воспринимать гамму красок окружающего мира. Он не получает удовольствия от чтения, театра, музыки и так далее. И ему кажется, что вот все эти спектакли, фильмы, там, я не знаю, симфонические произведения, все они ужасно затянутые, длинные, требуют какой-то слишком длинной концентрации внимания. Вот. И он предпочитает что-то короткое, новостные ленты, дайджесты, комиксы. В общем, малые формы, короче. Вот. Он игнорирует свое прошлое. И вот он может анализировать, да, какие ошибки он сделал в прошлом. Но у него нет, вот есть такая форма психологического релакса, да, когда мы вспоминаем что-то приятное, там, какие-то эпизоды жизни и так далее. А он вспоминает скорее прошлые разочарования, печальные или грустные события. И сразу их вытесняет, потому что так невозможно. Вот. В итоге вот эта зависимость настолько поглощает его внутренний мир, что он перестает быть самим собой. И нарушение идентичности развивается очень глубокое. Вот. То есть обычно он эмоционально изолирован, нет отношений, основанных на там, любви, дружбе, взаимопонимании. Вот. Эмоции все растрачиваются на переживание недостатка времени, что задач все больше, они все сложнее, надо с ними справиться в все более короткие сроки. И иногда он даже сам может заметить, что он больше не может ни помечтать, ни представить себе что-то приятное. У него возникает проблема со сном. То есть он не может заснуть, прерывистый сон, перестает уметь отдыхать, получать удовольствие там, от медитации, от созерцания, что вокруг. То есть блокируется связь с бессознательным. В итоге творческих реализаций становится меньше. Вот. И, соответственно, энергии меньше. И про время еще надо сказать. У каждого человека, помимо часового времени, да, которое можно измерить в минутках, есть так называемое живое время, которое принадлежит человеку так же, как сама жизнь. И никто не может решать для другого, каким образом он должен проводить каждую бесценную минуту своего живого времени. А ургентный аддикт, он настолько фиксирован на часах, что он не понимает разницы между часовым и живым временем. То есть часы – это механический прибор, да? Но они не должны порабощать человека, как это происходит при ургентной зависимости. То есть время бесценно, но ургентный аддикт этого не понимает. он живет, как будто его живое время принадлежит не ему, а кому-то другому. И других этих много. Администрация, коллеги, родственники, люди, которые пытаются решить за его счет свои проблемы и так далее. Вот. И часто такой человек, такой склонен к подчиняемому такому уступчивому поведению. Вот. И на самом деле вот это субмиссивное поведение часто является благоприятной почвой, на которой возникает ургентная аддикция. Вот. И я бы хотела привести пример, довольно забавный, по поводу, собственно, ургентной аддикции и неумения сказать «нет». Они часто очень взаимосвязаны тоже, да? Я работала в психиатрической больнице, у меня была коллега, но меня, как вы уже поняли, было уже тогда, где сядешь там и слезешь. Я сказала, давай держимся вместе, все, отстань. Вот. У меня была коллега, которая не умела говорить «нет», и на которую в итоге отчасти из-за этого нагрузили такое количество всего, всех обязанностей, которые она, в общем, в больнице жила фактически. Вот. И она была в состоянии постоянного постоянной ургентности. То есть она там кучу всего должна была написать, сделать, там, туда подписать, сюда. И вот она вот сошалела у нее глазами, только и делала, что носилась там оттуда сюда, отсюда сюда. Вот. Но я могу сказать, в данном случае, чем все закончилось, она ушла в декрет, потом во второй декрет, и поняла, что она больше в психиатрию не вернется никогда. Вот. Я не знаю, научилась ли она говорить «нет», если честно. Судя по двум декретным, тоже слова не могу сказать. Нет, она мне сказала, что когда ей пришло время, она поняла, что вот уже скоро придется выйти из второго декрета, она немедленно беременела. Это было ее решение, вот. Чтобы не возвращаться на работу. Вот. Ну, то есть это ее был такой физиологический способ, да, наша связь с другими. Да. Сразу с тобой вышла. Рада бы. Нет, но не могла. Ну да. Ну, в общем, я к тому, что ургентная зависимость у вообще зависимых людей формируется достаточно часто, да? И она как раз базируется на желании угодить и понравиться, да, неумении сказать «нет», ну и там вот уже этого хватит. Вот. Соответственно, страхи тоже играют роль, да, в развитии. То есть, если я не сделаю того, о чем меня просят, то будет там еще хуже. Если я скажу, что я там не хочу чего-то делать, на меня разгневаются, обидятся, со мной используют отношения и так далее. Вот. Ну или я буду выглядеть смешным, там, глупым, некомпетентным, вот этот страх отрицательной внешней референции. Да? И на самом деле, если даже сравнить ургентного аддикта с человеком, который много работает и достигает успеха, да, то в отличие от ургентного аддикта, он может быть там, относительно доволен жизнью, уметь радоваться и продуктивно проводить свое время свободное. При этом иметь какие-то системы ценностей, поведения, которые отлично от аддикта. И вот Тасти предлагает рассмотреть черты, которые, на его взгляд, характерны как раз для условно здоровых. Он их называет интегрированные во времени. По-моему, хорошая фраза. Так вот, интегрированные во времени, они не спешат. Они не привязаны к часам. У них есть свой путеводитель, своя скорость, свой ритм. И ожидания и требования со стороны на их ритм не влияют. Я угадаю эту мелодию с четырех нот. Не с пяти, не с трех, с четырех. Давай быстрее, быстрее. Я сказала с четырех. Вот так. Они четко осознают, вот оно настоящее, вот оно прошлое, вот оно будущее. Умеют они фиксироваться на здесь и сейчас. Причем это относится как к контактам с людьми, так и к развлечениям, так и к рабочим. Они могут полностью предаваться радостным чувствам, отдыхать, отключаться, там, развлекаться. И что касается переживаний, здесь важно не столько количество, столько качество. Они умеют как бы растягивать, как бы смаковать время, как бы останавливать приятные мгновения. У них здоровая высокая самооценка. Они ответственны к себе и к другим, заботятся о своем психическом и телесном здоровье. Они избегают ситуации, когда приходится функционировать на грани возможностей, и не позволяют другим прямо или косвенно менять ритм жизни и распорядок дня. То есть у них такое спаянное, здоровое «я». Они умеют эффективно распоряжаться своим временем и координировать задачи с количеством времени, действительно необходимым для их решения. И есть еще активности, ой, хорошее словцо, надо его будет опять запомнить, хронофагические активности, хронофаги, пожиратели времени. Хронофаги. Ну, не знаю, там, любимая игра лаборанток, типа там, шарики перекидывают, да? Что там все живые? Пожиратели времени, хронофаги. Это как понять пожиратели времени? Как и понять. Активности, которые ни к чему не приводят, а просто тупо съедают время. Пассиентики раскладывают. У них их нет или они их нет? Нет, им не надо. Зачем они? Не, они могут отвлекаться, когда у них есть на это время. Вот, но когда действительно нужно что-то сделать. Нет, бывают такие люди. Я не могу сосредоточиться на задаче. А они сейчас я 2-3 часа поиграю, а потом буду сосредоточиться. Да, да, да. То есть, короче, эти люди могут собраться с мыслями, сконцентрировать усилия, преодолеть, а потом расслабиться. Вот. И еще они умеют доверять планируемому будущему. То есть они не боятся будущего, они понимают, что жизнь – это процесс, который всегда интересен. И они понимают, что настоящее терять нельзя, да, нужно получать удовольствие от своей активности, от общения, достижений, мотивации, от жизни как таковой. И относиться к будущему с надеждой. И будущее для них скорее союзник. А из прошлого они умеют извлекать пользу. Они обучаются на ошибках. И прошлое для них тоже союзник. Потому что оно хранит в себе и хорошее, и плохое. То есть прошлое это не помойка, не мусорное ведро. И они понимают, что иногда в прошлом можно найти ответы на вопросы, которые ставят перед ними настоящие. И также они умеют использовать время в значимых отношениях. И стремятся проводить больше времени с действительно значимыми людьми, которые входят в содержание их качественного мира. А аллергентный диктум чего? Он прилипает к ритму, или к чужому какому-то навязанному, да, отвлекается от своих внутренних часов. Вот. И вот это вот психоэмоциональное напряжение, которое происходит в результате нарушения дружбы со своим природным ритмом, оно становится привычным. Вот это аддикция к хроническому стрессовому состоянию, да, и последствия будут не только психологические, но и психосоматические. Вот. И вот эта классика жанра – это то, что у аллергенных аддиктов в первую очередь нарушается цикл сна и бодрствования. Вот. Что с этим делать? Возвращаться к своему внутреннему живому времени. Возвращаться к себе, к своей идентичности. Прислушаться к своему организму, к восприятию окружающего мира, к своим биологическим часам. Восстановить связь с природой, близкими, прежними друзьями. И вернуть себе потерянную где-то способность чувствовать и переживать настоящее. Находить время для себя, заниматься тем, что действительно нравится, доставляет удовольствие. Избавиться от страха перед хаосом, да, перед неструктурированным, недополненным привычной стереотипной какой-то деятельностью времени, уметь использовать его для отдыха. Получать удовольствие от ничего не делания, не испытывая при этом чувство вины. Вот. То есть, вообще говоря, эта аддикция очень трудна и труднообратима, хотя кажется, что чего здесь такого, да? И здесь нужно сказать, что феномен вот прилипания к этому хроническому стрессовому состоянию. состояние, задействуют очень многие системы. Там адреналовая, норадреналовая, серотонинергическая, потому что, смотрите, все эти химические соединения здесь задействованы. Адреналин, норадреналин, серотонин, внутренний опиат, эндорфин, энцефалин и так далее. И в естественных условиях, да, организм адаптирован к определенному уровню нейромедиаторов. Когда происходит стресс, выбрасываются в кровь дополнительное количество этих соединений. Вот. И мы привыкли к тому, что стрессы там влияют на каждого из нас, да, но воздействие стресса в жизни обычно кратковременно. И рецепторы не успевают привыкнуть к вот этому измененному хроническому, да, какому-то химическому состоянию. Вот. И если ситуация стресса длительная, если функционирование в ней становится привычным, нормальным, то снижение уровня стресса приводит фактически к синдрому отмены, да, за счет уменьшения количества нейромедиаторов и так далее. Вот. И в общем, это не есть хорошо. Значит, если ургентный аддикт попытается релакснуть и возвратиться в систему биологического времени, то у него будет образовываться меньшее количество, да, химических ингредиентов ургентного стресса. И, короче говоря, его нейроны будут давать сигнал, что что-то не в порядке, и ожидаемая релаксация не наступит. То есть это будет скорее наоборот, тревога и общее беспокойство. Вот, и человек воспримет выход из ургентного состояния как нечто еще более страшное. Вот. Значит, внешне это может выражаться в чувстве чрезвычайной усталости, сонливости. И он понимает, что, в общем, так хуже. И он может либо попытаться заснуть и забыться, но это сложно сделать, потому что тревога. Вот. Или вернуться в стрессовое состояние. И убить попытки неэффективно, потому что заспать стресс еще никому особо не удавалось в такой ситуации. А возвращаться обратно в цепнот, да, это поражение снова. Вот. И дальше снижение самооценки, ну и так далее. То есть фактически, если говорить о самопомощи, да, то такой зависимый, он нуждается в дополнительном времени для преодоления своей зависимости. Вот. И вообще говоря, в течение промежутка времени от нескольких дней до нескольких недель может развиться отнятие. Ну, или синдром отмены, да? Таким людям мы рекомендуем настоятельно спорт, гимнастика, физическая работа. Они могут немножечко снизить симптомы отнятия. Вот. Так. Ну, наверное, так. Где-то все. Что с ними делать, понятно, то же самое, что с работоголиками. Фактически, плюс структура времени, физические нагрузки. Ну, и еще хотела бы, наверное, тоже про зависимые организации сказать, да? Ну, знаете, да, что давно уже придумали, что организации бывают там параноидные, депрессивные, читали ли вы? То, что почитайте в интернете, есть. И организации бывают созависимые. Там, где от людей требуют этой самой ургентной зависимости, работоголизма и так далее. Вот. Ну, так. Значит, давайте знаете о чем теперь? Нужно мне вам рассказать про релаксы. Потому что, вообще говоря, не давая даже телеску, хотя бы на том уровне, на котором я сейчас даю, вот, это нужно знать. смотрите. У всех же моя визитка есть, да? У меня там есть моя страничка в интернете, там лежит релакс по Джефферсону, релакс по Шульцу. В принципе, наверное, можно и сюда добавить. Что я там все бросила? Ну да ладно. Да. Хотите, сделаем релакс по Джекобсу, чтобы знали, как это да. Знаете? Да. Хочешь, а вы онлайн ссылки на... Вот вы пойдете в шкаф. На шкаф это положите. Я уже положила. Положили, да? Положила. Да, ссылки в Джекобсу сейчас положила. А Берн, у вас в электронном виде, который вы предоставляете? Ребёнка? Есть. Я не знаю, в каком он именно из архива. Нет, а мы с вами видим, там же много. Игр, в которые играют люди, как я, там будет достаточно. А вот те книги, что вы называли, как вы себе это сегодня не можете читать? Я вот уже дала, видимо. Давайте, наверное, проверим, что я вам дала, а потом тогда займемся релаксами и дополнительными вопросами. Значит, смотрите, я в папочку положила Бека «Психотерапию личностных расстройств», Бека «Шкалу выявления депрессии», «Контракт с собой», «Релаксы по Джекобсону и Шульцу», «Свою диссертацию», книгу книгу Норвуд, она будет тетка, все-таки. Женщина, которая любит слишком сильно. Книгу Уайнхельда «Освобождение от зависимости», Короленковскую психосоциальную диктологию. В отдельном текстовом файлике ссылки на онлайн-шкалу про разное. И буквально из 5 строчек, 7 строчек состоит контракт на психотерапию. Ну, как формула, да? А онлайн-шкалы какие там есть? Экспериментальная шкала депрессии и тревоги. Хорошая шкала, достаточно чувствительная. Шкала Бека, которую я вам положила также и просто так. Торонская лекситимическая шкала. Молодцом, кстати, шкала хорошая. Шкала эмоциональной возбудимости тоже неплохо. Опросник для выявления панических атак так себе, если честно, по моему ощущению. И индивидуальный психологический опросник, по-моему, песня просто. Короче, я обычно клиентам даю эти ссылочки, они у меня радостно, значит, там, свободное от меня и рабочее время. Все там делают, и потом приходят уже с распечатанными результатами. Только сразу могу сказать, клиентов сразу предупреждаете, что, дескать, нечего мне их слать, ответы ваши по электронной почте, потому что дома я занимаюсь домашними делами. Вот у нас будет следующая сессия. Вот распечатали, пришли, и мы с вами обсудили. То же самое с контрактами. Они пытаются их прислать сразу же. И четко я прошу, ну, там сразу пишу просто в ответ, что спасибо, что прислали. Пусть у меня будет копия, но вы, пожалуйста, распечатайте, принесите на сессию, и мы с вами это будем радостно обсуждать. Ну, вот как бы смысл такой. То есть свои границы надо отбивать. У меня все. Вот. Так. И тест на выявление интернет-зависимости, который есть у меня и в тексте диссертации. Просто я его отдельно выложу. Что? Что-то еще я упоминала такое, чего я сейчас не озвучила. А диссертация есть от материала, да, про то, что мы сейчас все это говорим, да? Прописано. Или там только интернет-зависимость? Лев, ну, мы наговорили материал, вы еще вчера мы говорили, не пишите, там все будет. Да, я же вам сказала, что я положила книжку Короленко. А, это... Да. А вот вы еще книгу называете «Советы для игроков и близких», да? Я? Да. А она где-то упоминалась, видимо, в какой-то из других книг. То есть можно найти там, почистить? Ну, вы же там сами разберетесь. То есть книжку «Короленко. Психосоциальная диктология» я вам положила. И эта книга, о которой вы говорите, она там упоминалась. То есть там есть ее выходные данные, вы можете посмотреть, найти и использовать, если вам нужно. А сильно сомневаюсь, что она переведена на русский язык. Да. Поэтому можете как бы знать о том, что она в природе есть, но от этого вам не легче. Понятно. Вот. На самом деле, смотрите, на прилавках часто появляются какие-то книжонки очень радостные, которые можно рекомендовать своим пациентам. Я одно время там отслеживала процесс, а потом я просто уже говорю пациентам, ну вот выйдите там вот, на прилавочек или психологической литературы, ну посмотрите, что вам там понравится, что вам кажется, что вам подходит. Ну почитайте, не найдете ничего, ну вот мне скажите, я вам что-нибудь подскажу. Вот, так. Сейчас еще какие-то пожелания есть, нет? Все? Хорошо. Тогда я флешку закрываю, вытаскиваю и отдаю Олею, да? Джекобсону. И вот сломанный тренинг Шульца. Значит, релаксационный тренинг Джекобсона, как мы его используем? Мы его используем очень просто. Там принцип заключается в том, что через напряжение и расслабление последовательное достигается ощущение релаксации там, в той или иной части тела. Я обычно клиентам рекомендую, ну вот я выслала в электронном виде, да, там, схемку, как его делать, и рекомендую в самостоятельном режиме его осваивать. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы когда клиент оказался в какой-то стрессовой ситуации, он сумел там и тогда воспользоваться, скажем, ну, сделать какой-то элемент из этого тренинга. Вот. Там принцип такой, то есть, допустим, там берем кулак, сильно сжимаем, раз, и два, и три, и четыре, и пять, полностью мысленно сосредотачиваясь, усиливая вот это вот сжатие и сосредотачиваясь на том, как оно там все сжимается. А потом расслабляем и считаем раз, и два, и три, и четыре, и пять. И чувствуем, как вот напряжение сильное, которое было там в кулаке, как оно сменяется расслаблением, как там побежала волна релаксации и все такое. Вот. Там в инструкции прописана последовательность. Вот честно сказать, я вам настоятельно рекомендую дома, когда получите этот текст, вот, просто взять и не полениться, проделать его самостоятельно от начала до конца. Потому что не имеет смысла давать клиентам то, чего вы не умеете делать сами. Это нечестно. Вот. Значит, далее. Принцип такой. Если напрягать, расслаблять несколько циклов, то мышца расслабится. Значит, проблемные зоны у созависимых, как правило, это вот. А вот поясница с ней сложнее, и, соответственно, ну, иногда бывают там жалуются на стесненное лечение там, в руках или в ногах. Значит, вот вы на соответственные мышцы даете. Значит, на спину что можно сделать самое простое? Сворачиваем крылышки, как будто мы хотим лететь. Раз, и два, и три, и четыре, и пять. И расслабили. До пяти, до десяти, да? Какая разница на самом деле? Еще раз, и два, и три, и четыре, и пять, и расслабили. И в завершении вот таких циклов нужно 4-5 сделать, циклов 4-5. А потом делаем вот так, точнее клиенту объясняем, что он делал. Плечи максимально вверх, вверху максимально назад, и бросить их вниз. Вот все, осанка на месте. Плечи в уверенной позиции. Вот. Значит, тренинг Джекобсона изначально ваш пациент осваивает его вот как есть, да? После чего вы ему говорите, что вот тогда, когда вы находитесь в своей какой-то стрессовой неприятной ситуации, вы можете им воспользоваться для того, чтобы из этой ситуации выйти. То есть прислушаться к своему телу, понять, где что у вас напряжено, и дать себе релакс именно на те самые мышцы, да, которые сейчас у вас напряжены, на ту зону вашего тела. На самом деле это работает очень хорошо. то попробуйте сами и потом рекомендуйте своим пациентам. Значит, другая тема. Тема связана вот с чем. Значит, аутотренинг по шутке. Это вообще на самом деле просто клондайк, я бы сказала, скрытых там возможностей, которыми, к сожалению, мы с вами очень мало обычно пользуемся. На самом деле, аутотренинг по Шульцу – это обучение самовнушения. Вы все понимаете, что самовнушение у нас априори более эффективно, чем внушение, которое идет извне. К самовнушению у нас нет психологических защит. Мы против своего голоса обычно не сопротивляемся. Значит, я даю своим пациентам распечатки про то, как им делать, значит, метод Шульца. И рекомендую делать это следующим образом. Взять и найти, там, в интернете скачать, там, в магазине купить релаксационную музыку, музыку для медитации, ту, которая была комфортна. И рекомендую отслушать кусок продолжительностью не менее 30 минут, в котором в этом куске их ничего бы не напрягало. То есть, чтобы вот 30 минут звучала какая-то музыка, где все было бы комфортно. Нашли. Хорошо. После этого вооружаемся диктофоном, говорим мы клиенту. Включаем, ну, диктофон, вы понимаете, да, что я их обязываю купить в первой сессии, просто чтобы был, чтобы мы, они записывали на него сессию. И в промежутке между сессиями минимум один раз отслушаем. Это стандартное правило работы с когнитивно-поведенческой терапией. Я ему следую неукоснительно. У меня пациенты ему тоже следуют, потому что деваться некуда. Значит, дальше. Значит, клиент вооружается релаксационной музыкой, диктофоном и надиктовывает сам себе текст примерно следующего содержания. Ну там, помните, да, по Шульцу наверняка сталкивается с тренингом. Там смысл вот в чем. То есть вначале там типа там я спокоен, мое сердце бьется ровно, я лежу там, расслабляюсь, релаксирую. Обычно я им перед этим проговариваю, как именно все это нужно делать, да? Потом, значит, я еще, ну, все это говорится медленно, медитативным, спокойным голосом, и чтобы во всем тексте не звучала частичка «не». Это понятно, это базовое правило, мы обязательно клиенту прописываем. То есть голос спокойный, медленный, медитативный, музыка играет, я расслабляюсь, и текст мною, ну, как бы так, продуман примерно заранее, чтобы частички «не» там не было. Значит, я чувствую, как кончик пальцев моей левой ноги появляется чувство тепла. Как это приятно, когда кончики пальцев моей левой ноги теплые, я чувствую, как они расслабляются, но это тяжелые. Далее я чувствую, как это тепло распространяется на всю стопу. Могу подтянуть образ. Образы бывают следующими. Значит, моя стопа погрузилась там куда? В теплую воду, золотистый песок на пляже, там носок шерстяной, там, я не знаю, пуховый, там под плед, там, ну, как, какой-то образ лучше. Ну и даже идеи. Вот. И вот уже, значит, вся моя левая стопа, рефрен. Теплая, тяжелая и расслабленная. Дальше, значит, чувство тепла у нас поехало выше. И вот я чувствую, как расслабляются мои голени, моя левая голень, пардон. И вот уже от кончиков пальцев до колена моя нога, рефрен. Теплая, тяжелая, расслабленная. Потом еще это самое тепло пресловутое ползет выше, и вот уже в песке вся нога, от кончиков пальцев ног до верхушки бедра. И вот вся моя левая нога, рефрен, теплая, тяжелая, расслабленная. И пусть она остается такой, а я переключаю свое внимание на кончик пальцев моей правой ноги. Ровно то же самое про правую ногу. И пусть они уже обе у меня остаются такими теплыми, тяжелыми, расслабленными, немножко любимые, да? Я переключаю свое внимание на кончики пальцев своей правой руки. То же самое про правую руку, то же самое про левую руку. Сейчас будет самое интересное. Вот. И вот у меня, значит, все конечности теплые, тяжелые, расслабленные. Я сосредотачиваю свое внимание на области моего солнечного сплетения. Клиентам, которые не сведущие в медицине совсем, вы показываете, где оно находится. Вот здесь. Да? Вот этот ребра сходится, вот это зона солнечного сплетения. Вот. И дальше вы им говорите, клиентам своим, что дальше вы себе говорите примерно следующее. Я чувствую, как в области моего солнечного сплетения каждым вдохом концентрируется тепло. И с каждым выдохом оно приятными теплыми волнами распространяется по всему моему телу. Я вдыхаю и выдыхаю. С каждым вдохом тепло приходит в область солнечного сплетения, с каждым выдохом распространяется по всему телу. Там время показать, да? И вот теперь уже все мое тело, от кончиков пальцев, ног до шеи, теплое, тяжелое, расслабленное. Дальше нам нужно вызвать контраст. Здесь можно прикинуть образ, там я валяюсь где в теплом море, в теплой ванной, кто-то дружественный мне напляжу, зацепил у меня горячим золотистым песочком, лежу под пуховым одеялом, ну неважно, в общем, мне хорошо, у меня все теплое, тяжелое, расслабленное, вообще я в порядке. Вот. И теперь для контраста мне нужно в области лба вызвать ощущение прохлады. Я говорю себе примерно следующее. А теперь, когда все мое тело теплое, тяжелое, расслабленное, я чувствую во лбу прохладный морской бриз. Ну или там, как кто-то, кому я доверяю, положил мне на лоб прохладную руку, но лучше про бриз. Вот. И я наслаждаюсь контрастом между теплым, тяжелым, расслабленным телом и прохладой в области лба. Вот на этом месте у нас первое включение для интервенции номер один. Эта интервенция должна быть заранее подготовлена клиентом к самому себе. Должна звучать примерно так. И вот мое тело расслаблено, во лбу прохлада, я лежу, отдыхаю, расслабляюсь и набираюсь. Набираюсь чего? А вот чего надо, того набираюсь. Уверенности, смелости, храбрости, силы, мужества, достоинства, женственности, слабости, чего-нибудь там еще. Вот весь набор качеств, как бы, чего я набираюсь, да? Без частички нет. Этот список желательно с клиентом выверить заранее. Не все клиенты готовы так поработать. Слушайте, ну вот у меня те, кто так поработали, эффект очень хороший. А, давайте в процентном соотношении, то есть, скажем так, из 100 клиентов, которым я даю, чтобы они делали шутки вот так, делают человек 6. Но те, кто делают, идут далеко. Мало того, это становится эффективным инструментом. Это просто дома, да, делаешь? Конечно. То есть они записывают, а вы прослушиваете? Да. Ну что, дальше, еще не все. Значит, набираюсь ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. И потом дается себе время, там сколько-то времени я вот чего положено набираюсь. Вот, а дальше у нас идет вилка. У нас это упражнение может быть двояким. Мы его можем делать в течение дня, чтобы расслабиться, и тогда завершение будет таким. И когда я почувствую, что набралась достаточно, я проснусь бодрой, отдохнувшей, полной энергии и сил. Это второй блок, второе включение, да? Такой-то я значит, проснусь, да? А для этого сожму руки в кулаки, кулаки поднесу к плечам и открою глаза. То есть, вот, как бы, ну и говорим, что это сон, это должно быть как бы. Вот. Это первый вариант. А второй вариант, если мы используем Шульц одновременно для стабилизации ночного сна. Тогда у нас будет в другую сторону. И я буду лежать, и отдыхать, и набираться сил, и потихонечку усну. А когда проснусь утром, буду чувствовать себя так-то. И мозг точно продолжает какое-то время, потом замирает, и человек продолжает спать. Вот. Вот такое вот славное релаксационное упражнение, которое те, кто его делает, говорят, что очень эффективно. Но большинство, сразу скажу, не делают, потому что это труд. А люди трудиться не любят. Люди хотят, особенно зависимые, чтобы... это я, по-моему, у Исаула слямзила, давно уже, правда. Он пациентам любил такой вопрос задавать, прояснее запрос. Скажите, вот если бы существовала в мире волшебная пилюлька, вот что бы она в вас изменила? Ух, хороший вопрос. Особенно зависимыми хорошо, потому что они как раз желают вот этой волшебной пилюльки. И вот это, кстати, шикарная, опять же, почва для интервенции, этот вопрос, почему я его снятила. Потому что после этого вы как раз вмешиваете, ну, человек что-то рассказывает, там, говорит, то вы говорите, ну, жизнь есть жизнь, вы же понимаете, что волшебных пилюлек не бывает. А чтобы достичь того, чего вы хотите, нужно. И тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр, все на место и расставили. Вот, с релаксами разобрались. Релаксы, они на самом деле ресурсные. Вот. И учить зависимых набирать ресурс, дружить с природой, получать кайф от того, что птички щебечут, водичка журчит, там еще чего-нибудь там происходит. Это тоже тема. Они это редко умеют. А если даже умеют, то в графике своей жизни на это время не оставляют, не находят. И мы фактически их принуждаем к тому, чтобы график своей жизни, они включали это тоже. Вне зависимости от своей ургентности, кучи всяких дел, что-то надо для меня и для моего здоровья. Это надо делать, чтобы надо делать. Ну вот как-то так. Вопросы? Матросов нет вопросов. Значит, смотрите. На визитке есть адрес моей странички. Там есть какие-то мои статейки, там есть какие-то мои релаксы, там есть мои координаты, телефон, почта, скайп. То есть можно выходить на связь с Локом. Вот. Соответственно, у вас в раздатке есть куча всякой полезности. Сильно рекомендую давать клиентам зависимым книжку Уайнхольда. У Уайнхольда они вообще не психиатры, даже не психологи. Они просто изначально, ну, как бы бывшие пациенты, которые поняли, что надо донести вообще культуру в массу, они прошли там, какую-то там программу, короче, по преодолению созависимости. Вот, и поняли, что, в общем-то, литературы внятной нет, освоили, ну, они умные, видимо, молодцы, судя по результатам. Вот, поэтому они освоили огромное количество информации, просто ее структурно изложили, очень хорошо. Я сама с удовольствием прочитала, и клиентам даю, чтобы читали и занимались. Там упражнения приведены, там вообще очень так изложено, хорошо, понятно, доходчиво с примерами. Хорошая книжка. Она у вас там есть, в раздатке. Вот. Ну, любовно-зависимым теткам хорошо книжку Норвуд давать, они себя узнают, так радуются. Не я, говорят, одна такая, явление это известное, описано. Вот таких миллион. Вот. Спросите меня что-нибудь еще. Я поняла, что мне нет машины. А у... Тогда пишите адрес моего сайта, потому что у меня они кончились. Ну, потому что я меня фамилию обратно, да. Я новую собираюсь заказать, но что-то лучше-то не готовы. Ладно, давай перепишу просто. Нет, а нет, не пишет. Нет, не пишет. А вопрос может быть такой. Мы рассматривали взаимоотношения, допустим, аддикта зависимости любовной и аддикта избегающей. Да? А вот какие взаимозависимости? Вот ургентно и зависимо с другой какой-то нехимической зависимостью, которая наоборот проблема со временем. Что они находятся в существовании? Чем они друг друга привлекли? Не знаю, каждый раз надо смотреть. На самом деле там что-то же жутко дискомфортное состояние, там противоположное именно. Может быть. Ну, что-то находит. Как-то существует. Надо смотреть уже в конкретике. Там же еще личные характеристики всегда накладывают отпечаток, да? Угу. То есть один гипертим, другой параноик. Это тоже будет как-то тоже взаимодействовать в зависимости от себя. Смотреть надо. Ну, коллеги, если вопросов больше нет, тогда я предлагаю вам приятного аппетита. Спасибо. Да, сегодня будем мы хорошую картошку из ближайших заведений функционирует. И я думаю, что Валера вас смотрит всей настоящей информацией. Всем это спасибо, потому что хочу вам сказать, что компьютер, который там вот на ресепшене, во-первых, он в году, а во-вторых, можно там вирусы тоже схватить с такой же легкостью, с какой. Да, ну, там, потому что вот так же много народу приходит, каждый со своими визитками. Вот, скажите, вам-то как вообще семинар этот, что он вам дал? И что было не так, может быть? Систему получили. То, что было по времени, понятно, что было больше времени, мы что-то практически там как-то... Ну да, на самом деле моя задача была вам вот прогнать галопом по Европам, просто показать, что есть то-то, вот это, и в целом это вот так. То, что они все одинаковые, вы уловили, что разница лишь в аддиктивном агенте, это самое главное. То, что конкретная аддикция может сформироваться как на базе созависимости, так и условно здорового, это тоже понятно. И что если там крылась как бы доаддиктивная созависимая личность, это крендир. Работать долго, много и тяжело. Если под аддиктивной личностью лежала условно здоровая, то работать гораздо легче, проще и реальнее. Это понятно? Это ключ ко всему. Все остальное детали. Вот. Ну, спасибо вам. И вам спасибо большое.